Глава 39. Владимир. Сейчас. Получив от Евгеши сообщение, я совсем замотался и забыл на него ответить. Ехал к ней в офис, представляя, какой скандал меня сейчас ждет. Улыбался. Прекрасно знал, что именно так и отреагирует, но предупреждал, что буду брать ее штурмом. Правда, не рассчитывал, что мы так быстро помиримся, но останавливать печать уже было поздно. В конце концов, мы все равно поженимся. Так что ни слова вранья в статье, занимающей 10 страниц, нет. Только Женя писала ее малую часть, а все остальное мой знакомый журналист. Поднявшись на этаж, направился сразу в секретарскую, скупо здороваясь с сотрудниками. Но на месте Жени не оказалось. Ей позвонили из бутика, и она повезла им обратно одежду с фотосессии. Ответила, кажется, Ольга, окинув меня оценивающим взглядом. Должна была уже вернуться, но задерживается. Хотя, в принципе, ей-то теперь все можно. Дальше я этот бред не слушал. Вошел в кабинет к Екатерине, пытаясь дозвониться до Евгении, но абонент был недоступен. «Звоните в бутик», — кивнул я ей, связываясь с Павлом Егоровичем, знакомым генералом, который приходил ко мне вчера вечером. «Она там не появлялась», — ответила женщина, оборачиваясь ко мне. Больше не ждал. Спешно спускался вниз, когда Павел Егорович ответил. «Мне нужна любая информация, все что угодно. Ее машины нет на парковке рядом с офисом. Требуйте видео, но найдите мне ее!» — кричал я в трубку, не справляясь с эмоциями. Страх душил, оседал тяжестью где-то в груди. Не знал, что делать и куда бежать. Павел Егорович перезвонил только через полчаса, когда мне уже пора было вызывать дурку. Она купила билет на самолет в город, в котором родилась. Машина стоит на парковке у аэропорта. Больше не слушая, рванул туда, бросая машину на парковке. Самолет уже должен был взлететь, а потому я бежал прямиком на полосу, минуя охрану. Кому-то даже по дороге дал в морду, но как вкопанный встал перед самолетом, который уже завели. Меня пытались убрать, оттащить, но тщетно. Не хотел верить в то, что эта дебильная статья настолько испугала Евгешу, что она рванула обратно даже без вещей. Не хотел, но готов был извиниться. Вымолить прощение, лишь бы она действительно оказалась в этом чертовом самолете. Был уверен, что нам всего лишь нужно поговорить. «У меня под пиджаком бомба!» – орал, не давая к себе подойти. «Если сейчас абсолютно все не выйдут из самолета, я взорву себя к чертовой матери!» Минут через 5 рядом со мной уже стоял Павел Егорович и его ребята. Мы просматривали каждого пассажира, но Евгеши там не было. Тряс стюардессу, но женщина клялась, что на это место так никто и не сел. Боялся думать о страшном. Павел Егорович вчера приходил не просто так, а выразить свои соболезнования по поводу моих родителей. Их нашли мертвыми в гостиничном номере. По предварительным данным, отец застрелил сначала мать, а потом и себя. В такую нелепость я не верил и так и не смог сомкнуть глаз всю ночь, перебирая в уме тех, кому я настолько сильно насолил. Одна смерть, совпадение, 3 – умышленные убийства. «Мне нужны записи с видеокамер около офиса, где расположен журнал. Все ближайшие дома и с камеры аэропорта», – прохрипел, разворачиваясь и спешно направляясь к машине. «Володя, ты куда?» – окликнул меня генерал. «К ней в квартиру». Ощущал себя бессильным, осматривая каждый сантиметр крохотной квартирки. Искал что угодно – записку, послание. Теперь был на 100% уверен, что ее похитили. Но ничего не находил. Даже почтовый ящик был пуст. Звонок от Павла Егоровича раздался, когда я садился обратно в машину. «Боюсь, тебе не понравится то, что ты сейчас услышишь, но, похоже, у твоей девочки появился новый ухажер. В аэропорту она была с ним». «Перешли мне фото», — ответил сухо, точно зная, что у Евгеши никого нет. «А что по красному БМВ?» «Если повисишь 5 минут, узнаем». Молчание раздражало, но сейчас я мог только ждать. Если похитителя интересовали деньги, он уже давно должен был позвонить. Времени прошло достаточно. Тишина пугала. Он убил уже троих близких для меня людей, какими бы плохими они ни были. Но того же с Женей я просто не мог допустить. «Ну что там?» – спросил нетерпеливо. «Этот парень приехал на красном БМВ вслед за ней в аэропорт. По камерам видно, что от офиса он ехал за ней. Ты думаешь, он все-таки существует?» «Да, ее похитили», — ответил сквозь силы сжатые зубы. «Фото пришло». «Подожди, загружается», — щелкал я по экрану. «Твою ж мать!» «Кто? Ты его знаешь?» — теперь уже не выдержал генерал. «Слишком хорошо. Я трахал его старшую сестру, которая потом сдуру порешила себя, обвинив в предсмертной записке в этом меня». «Твою ж мать!» С трудом удержался, чтобы не разбить телефон. «Сестра, родители, все сходится. Он мстит тебе, Володя. Объявляю план перехват, я заплачу твоим. Они 100% в городе. Пробивайте все камеры и переверните все, но отыщите ее. А ты? А я свяжусь с его матерью».